Глава 15. После завтрака мы сидим и ждем, когда придет Шика и разведет нас по своим задачам. Я сижу и наблюдаю за всем происходящим. Это у меня бездельника вся неделя, как калейдоскоп перед глазами пролетела, а я и не делал ничего толком, только выбил для себя особое положение и свои проблемы решал. Обещал тут людям рейтинги и все такое, а на деле? На деле ничего и не сделал толком, а у людей жизнь кипит. Все, кроме Мико, приготовили выступление, переоделись в сценические костюмы сразу после завтрака и сейчас сидят в гостиной, нервничают. Опять, глядя на наряды окружающих, я понимаю, почему у всех этих актеров эстрады такие гонорары. Попробуйте по 12 костюмов себе пошить. И качество они должны быть хорошего, а не разваливаться на вас, как реквизит из сельского кружка самодеятельности. И все равно долго ты их не проносишь, потому как под каждый номер свой костюм, по идее, требуется. Это вот актеру театра и кино хорошо. Там костюмы, как и остальной реквизит, ответственность студии. А вот эстрадникам или по-современному айдолам им самим надо своими костюмами заморачиваться. Чего только наряд Юрико стоит. Она у нас сегодня в смокинге. Обалдеть! Смокинг как смокинг, казалось бы, чего тут такого, но сценический смокинг. Он, во-первых, с блестящими стразами на лацканах, весь блестит, а во-вторых, это смокинг только сверху, снизу. Там, где должны были быть брюки, на Юрико обтягивающие черные под смокинг шортики. Такие микроскопические, и только грань приличия позволяет называть это шортики, а не трусики. Прямо из шортиков вырастают длинные ноги Юрико, затянутые в черные же чулки. Ах да, самая важная часть костюма – это его спина, вернее, отсутствие таковой. Вырез на спине этого смокинга трудно назвать вырезом. В нем видна практически вся Юрико, вплоть до изгибов талии и ниже, намного ниже. Если приглядеться, то можно увидеть, как этот самый вырез заканчивается только там, где начинается другой разрез, и всякий желающий может увидеть, что Юрико сегодня категорический противник вековой традиции ношения нижнего белья. Есть же так называемый «нобра-клаб». Так, тут и до трусов добрались. Впрочем, судя по отсутствию рубашки спереди этого смокинга, в том клубе она также является почетным членом. «Смотришь», — констатирует факт Эйка, сидящая рядом. «Вот у нее фигура все-таки, эх! И чего я такая старая? 27 лет. Еще 3 года, и я буду уже девушкой остатком, или, как там, последним мандарином на дне ящика. Вот надо было замуж выходить. Правильно мне матушка говорила. Выходи замуж, а не ногами на сцене вот это все. Кто тебя потом возьмет?» «Неправда», — отвечаю я, не отрывая взгляда от разреза на спине у Юрико. «Ты очень красивая и фигуристая, а опыт у девушки – это важно. Кроме того, вся эта суета с выйти замуж – это искусственно насаженный конструкт. Ты вот знаешь, что женщины вне брака живут дольше и чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто в браке. А мужчины?» – задает вопрос Эйка. «С ними что?» «Мужчины в браке, наоборот, живут дольше и чувствуют себя лучше. Вот и какого черта вы, женщины, замуж стремитесь? Что там вам, медом намазано?» «Ну, замуж, чтобы ребенка родить», — отвечает Эйка. «Тебе не понять, ты же парень, а я ребенка хочу. Не сейчас, но в принципе». «А при чем тут замуж?» — пожимаю плечами я. «Заведи ребенка и все». «Но с мужем легче ребенка завести», — отвечает Эйка. «Знаешь, как все дорого. Школа, больница, университет, а потом ему еще и невесту искать и свадьбу праздновать. А такой, как ты, вырастет, так и несколько свадеб. Потом на внуков деньги тоже понадобятся. А все эти гаджеты знаешь, сколько стоят? Одна рабоняня». «Ого», — говорю я, — «так если все дело в деньгах, Тогда просто заработай побольше, и все. Зачем тебе муж?» «Ой, да ничего ты не понимаешь», — вмешивается Дездемона, стоящая неподалеку. «Она вот и попробовала заработать побольше. Вот видишь, чего на себя напялила. В такой одежде и только на Йосивара стоять да клиентов завлекать». «Ничего подобного», — возражает Сура, — «вполне прилично одета у нас Эйка-сан, даже вырезов особой нет». «Вот и я говорю», — улыбится Дездемона, — «в таком наряде ты Эйка-клиентов себе не подцепишь. Вон у Юрико учись. Сколько разрезов! Там в разрезах вся Юрико видна». «Вы просто завидуете, курицы», — лениво отвечает Юрико. «Вот Кента у нас говорит, что красота должна принадлежать народу, а у меня от народа нет тайн. Чего скрывать достояние республики?» И она проводит рукой по своему телу, словно представляя его на аукционе. «Кента так говорит?» Сура кидает на меня быстрый взгляд, и я притворяюсь веником, чем-то неодушевленным и неспособным нести ответственность. Сама Сура сегодня у нас в своем неизменном офисном костюме. Сама холодность, отстраненность и асексуальность. Деловая колбаса Сура. Наверное, компенсирует тот факт, что ночью она была крайне эмоциональна. Потому с утра она на все пуговицы застегнута. Дышать бедняжке трудно, наверное. Еще и шейный платок повязала. Или это для того, чтобы синяки на шее скрыть? Органолептическим способом нашим научным коллективом было выяснено, что на белой коже Суры очень легко ставить засосы, и выглядят они чрезвычайно живописно. «Мало ли, что Кента говорит», — быстро откликаюсь я, убедившись, что в мою неодушевленность и безответственность никто не верит. «Это я теоретически, исключительно, так сказать, в образовательных целях. Призывать я не призывал». «О, Мика пришла», — тихим голосом говорит Эйка. «Мика действительно пришла, но в отличие от всех остальных, которые надели сценические костюмы и готовы покорять сцену, записываться на видео и аудио, рвать чарты и рейтинги, она даже не переоделась, так и пришла в спортивном костюме, в котором валялась в кровати, и даже не причесалась. Я встаю и сажусь рядом с ней. За мной подтягивается Сура». Бросает на нас любопытный взгляд Юрико, даже Нобуа прищуривается из своего угла. «Не переживай ты так», — успокаивающим голосом говорит Сора. «Мы все сегодня за тебя проголосуем. Сегодня же домой поедешь, верно, ребята?» Ее поддерживает единый гул голосов. «Конечно, проголосуем, чего уж там. Мне вот, например, тоже тут уже надоело и дел полно, но свое место Мика я уступлю с легкостью. Есть парочка мыслей, что именно сделать, но я и отсюда могу кое-что урегулировать». «Все будет хорошо», — внезапно подает голос Нобу из своего угла с игровой приставкой. Все смотрят на него, он пожимает плечами. «Чего переживать? Все мы умрем. Мне Кента объяснил». «Мы все умрем, когда?» — поворачивается ко мне Эйка. «Откуда такие сведения? Нас хотят отравить? Боже, а я-то, дурочка, блинчики на завтрак поела. Знала же, что блинчики с утра — это к дурному». «Я вообще чисто теоретически отвечаю я. У нас снова до завтрака вдумчивая беседа была, в течение которой я ему свою точку зрения на мир изложил. Но что это мировоззрение так хорошо на его неиспорченный мозг ляжет, этого я не ожидал. Вот, наверное, мало его в школе били, но импринтинг получился, и теперь Нобуа меня как авторитетную фигуру воспринимает». «Честно скажу», — отзывается Юрико, блистая из всех своих вырезов и разрезов, — «это было неизбежно. Я прямо-таки чувствовала, что смерть приближается. Сами посмотрите. Наполеон умер, Александр Македонский тоже умер, Мария Кюри умерла, Маргарет Тэтчер умерла, и я тоже чувствую себя не очень хорошо». «Маргарет Тэтчер умерла?» — удивляется Сора. «Когда?» «Ты чего, давно уже? Лет 10, наверное. Ее автомобиль с принцессой Дианой переехал», — отвечает Юрико. «Надо следить за коллегами по цеху». «Вы меня не сбивайте с толку!» — возмущается Эйка. «Кента, когда мы умрем?» «Если мы все равно все умрем, то надо, наконец, Кенту в душевую затащить», — оживает Дездемона. «А он, если даже и напишет заявление об изнасиловании, то все равно до тюрьмы никто не доживет». «Прямо надо его тащить куда-то», — ворчит Мика. «Да он впереди тебя побежит». «После вчерашнего?» «Хм, это вряд ли», — замечает Кимика, которая сегодня почему-то в школьной матроске. «Никто не будет умирать, по крайней мере, пока Кента меня из себя не вывел», — твердо говорит деловая колбаса Сора. «И вы тоже прекращаете панику сеять. Это у него философия Бусидо. Все мы рано или поздно умрем. Долг тяжелее свинца, смерть легче пуха. Все. И хватит об этом. А то я в зал за Бакеном схожу или...» Она поискала глазами вокруг в поисках подходящего предмета. «А ты швабру вон возьми», — подсказывает ей Юрико. «Вот уж кому суету навести охота. И шваброй их по неокрепшей психике айдолов». «Доброе утро! Внимание!» В зал легкой походкой влетает Шика. Она бодра и уверена в себе. «Значит, вчера сумела таки до дома добраться и нормально выспаться», — думаю я, замечая и отсутствие теней под глазами, и энергичность движений, и даже новый костюм. Не выглаженный и выстиранный, а именно новый. Вон и этикетка торчит. «Во-первых, я хочу выразить благодарность всем участникам шоу. Наши рейтинги взлетели на уровень национальных чартов. Региональные давно были оставлены нами позади, и ближайшие конкуренты отстают от нас на 97 баллов. Выйти на уровень национальных чартов – это несомненное достижение, которого у нашего отделения шоу «Токийский айдол» не было вот уже... никогда не было». «За всю историю шоу!» – тараторит сияющая Шика. «Она довольна, она счастлива, она, видимо, питается этими баллами рейтинга». «Потому от лица администрации проекта, и от моего лично, огромное вам спасибо!» И Шика кланяется нам всем в пояс. Краем глаза замечаю, что все технические работники со своими кепками, очками и масками на лице тоже кланяются. Становится даже немного неловко. Мы тут сидим, кто как, а нам взрослые люди, специалисты, в пояс кланяются. Смотрю на Сору. Вот кто у нас этический барометр. Сора уже на ногах и склоняется в ответном поклоне еще ниже. Вскакиваю на ноги и в свою очередь совершаю поклон. Про себя думаю, что все еще не освоил культурный код. Что тут делать и как реагировать? Надо просто повсюду с собой Сору таскать. Кстати, а это идея. Так сегодня и сделаю. «Это вам огромная благодарность», — ведет Алаверды Сора, «за потрясающую возможность проявить себя и узнать, на что мы способны. От лица всех участников проекта я выражаю благодарность вам лично, Шика-сан, за то, что позаботились о нас и администрации проекта за предоставленную возможность участия в шоу». «Нет-нет», — машет руками Шика, — «это мы вам благодарны, ведь начиная с этого дня наше региональное шоу будет транслироваться на национальных каналах. Это не просто успех, это триумф. И я отдельно хотела поблагодарить тебя, Суратян, за твое умение сохранять спокойствие в любых ситуациях, особенно за твое благотворное влияние на Кенту Куна». «Что?» — хмурюсь я. На меня шикают и мешают, мол, взрослые разговаривают. «Это мой долг», — скромно опускает глаза Долу Сора и даже ручки эдак складывает перед собой, но чисто милая горничная со своим «хозяйкой, я сделаю все, что только скажете». Я-то вот даже отсюда лично вижу, что запястья у Соры слишком широкие для милашки горничной с кошачьими ушками, да и вены там выступают чуть побольше, чем должны были быть и домохозяюшки. Тело для кендо, тело только для кендо, да? Эти руки привыкли держать оружие, она тут глазки потупила. Вот неспроста это ж, неспроста. «Что тут происходит?» — Шепотом спрашиваю я у Юрико, и та только рукой машет, мол, не мешай, не видишь, происходит что-то. А я как раз вижу, что происходит, но расшифровать не могу пока. Ладно, подожду, пока мне на пальцах потом покажут, как для особо одаренных. И в дальнейшем я рассчитываю на тебя и твои усилия, Соротян, кланяется Шика. Все, какой-то пакт только что заключен, какая-то сделка, соглашение, что-то неуловимое витает в воздухе, и мои синяки на бедре и заднице начинают ощутимо подергивать. Не к добру. А во-вторых, выпрямляется Шика-сан и ослепляет нас своей улыбкой, сегодня у нас голосование и встреча с участниками прошлогоднего шоу, но до вечера еще много времени и дел. Сегодня у нас запись выступлений участников, и только двое не подали никаких заявок на помещение и камеры. Это Мико-тян и Кента-кун. Я прошу прощения, но вынуждена поинтересоваться. Вы уже решили, что именно будете показывать в качестве номера для записи? У нас не так много времени для монтажа и репетиций. Буквально 7 часов с небольшим. И чем раньше мы предоставим материал в монтажную, тем больше мы облегчим труд нашим монтажерам, и тем более качественную работу они сделают. Пожалуйста, Мико-тян, Кента-кун, скажите, что вы планируете показать и какое помещение или оборудование вам для этого необходимо? Мне необходим фургон со съемочной группой на 12 часов, 4 пары темных очков и катана, отвечаю я. Такая, знаете, чтобы настоящая, желательно 18 века, хотя можно и новодел, но я верю в возможности студии. Нет, даже две катаны, говорю я. Втайне надеюсь, что у Шики сейчас глаза округлятся. Здесь катана – холодное оружие и запрещено до такой степени, что аж страшно. Вот, казалось бы, где, как ни в Японии, можно хотя бы дома саблю держать? Но нет, все жутко запрещено, и большинство преступлений совершается либо хозяйственной утварью, кухонными ножами, отвертками и садовыми ножницами, либо спортивным инвентарем, бейсбольными битами, деревянными бакенами и прочим. Будет. Коротко отвечает Шика, делая пометку в своем блокноте. Глаза у нее не округляются, она не спрашивает, зачем мне нужно настоящее холодное оружие. Она менеджер по всем вопросам, и эти вопросы она решает. «Еще мне нужна ссора», — говорю я, и, наконец, вижу слегка округлившиеся глаза нашего менеджера по всем вопросам. Деловая колбаса ссора поворачивается ко мне с немым вопросом в глазах и легким румянцем на щеках. «Ага, думаю я, деловая ты, конечно, деловая, но есть в твоей броне уязвимое местечко. Только вот не говори, что ты шуточки свои опять затеял», — говорит Сора. «У меня сегодня дел полно. Я, между прочим, на запись песни в 2 часа и клип танцевальный. Мне буквально на 30 минут. И я не шучу. Ты мне действительно нужна. Можно обойтись ресурсами Кумы и Самчая с сестренкой, но это будет не так красиво. Сора – самое то. Где-то мечник должен получить свою славу, а? В конце концов, с Тецуо все обговорили заранее, зрелище должно быть улетное. Только Сора пока ничего не знает. А все потому, что эта троица, Сора, Юрико и Кимико, как-то подозрительно быстро спелась, и ставить ее в курс дела заранее – это как объявление на всю спину писать. Как говорил старина Мюллер, что знают двое, знает свинья, а потом у них такие вот колбаски подают, видимо, как раз из такой осведомленной свиньи. Так что нет, инструкцию Сора получит непосредственно в фургоне и не раньше. Мне нужны эмоции и все такое. Хорошо, может быть, я и переигрываю, может быть, я слишком серьезно к этому отношусь, но если играешь, играй хорошо, с чувством так. Если Соротян не против, тянет Шика, глядя на Сору и кивает, договоритесь по времени. «Хорошо», — глядит на меня Сора, — «я помогу, но если ты опять за свое...» Слабое место Соры, она слишком правильная и в просьбе не откажет. Страждущего напоит, нуждающемуся подаст, вожделеющему... Вот вожделеющему хрен что обломится, потому что Сора у нас правильная. Это вчера она поддалась демонам искушения, но там такие демоны были, что весь монастырь в полном составе на свой целибат плюнул и вернулся бы в светскую жизнь, устроился бы на работу, в Коладжаб, например. Там есть чем заняться монахом. «Вот и хорошо», — едва не хлопает в ладоши Шика и поворачивается к Мико. «Микотян, а ты что будешь показывать?» «Вот что я буду показывать», — бурчит Мико и демонстрирует всем свой средний палец. «Ай да Мико, ай да умница! Вот обожаю бунтарей и бунтарок. Сразу же охота к ним присоединиться и флаг понести, напевая Марсельезу. «Узарм, ситуаен! Узарм, ситуаен!» И вперед! Бастилию с землей сравнять! Как там? Нет хлеба, пусть едят пирожные! Едва сдерживаю себя от хулиганского порыва показать и свой средний палец. «Микотян», — озабоченно хлопает ресницами Шика, — «тебе плохо, ты заболела?» «Я охренеть как здорова», — заявляет Мико, — «и вы сегодня или меня отсюда отпустите, или я свою скрипку тебе на голову надену и стекла все повыбиваю, и кенту на вас натравлю, пусть вас всех перетрахает раком в жопу!» Мико имеет в виду, что она очень огорчена позицией администрации шоу и, хотя не имеет ничего лично против вас, Шика-сан, будет вынуждена принять встречные меры, пытается смягчить этот выпад Сора. «Мико имеет в виду, что срать она хотела на вас, на ваше шоу и ваши рейтинги!» Взрывается та, хватает со стола какую-то тарелку с конфетками и печеньками и запускает ее в ближайшего оператора. Оператор со сноровкой, выработанной годами тренировок, уклоняется от тарелки. Конфеты и печенье разлетаются по комнате. Мико вскакивает, топает ногой и уносится прочь на прощание, хлопнув дверью. «Пойду-ка я с ней поговорю», — озабоченно качает головой Сора. «Юрико, пошли со мной». «Нет, ты лучше сама, из меня утешатель хреновый», знает свои ограничения Юрико. «И потом сегодня все равно ее отпустят». «Отпустят же Шика-сан». И в голосе у Юрико проскальзывает что-то неуловимо опасное. Шика ежится и уверяет нас, что силой никого не будут удерживать, и что она на эту тему уже говорила с руководством, и что нам тут безобразные сцены нервных срывов не нужны. «Ну, смотрите, Шика-сан», — наклоняет голову Юрико, — «она ж не шутила, возьмет и вправду на вас всех кентуна отравит. Ладно вам, а у операторов вся жизнь впереди».